доктор Морган. Доктор Морган все еще обдумывал, что сказать. Все ответы, приходившие в голову, были не слишком вежливыми, когда экран засветился снова. Кто-то вызывал его. Он нажал клавишу «Прием» и, в общем-то, не удивился, увидев Максину Дюваль. «Ну, Вен», — заявила она без предисловий, — «что вы намерены предпринять?» «Руки чешутся, но не думаю, что надо лезть в драку с этим идиотом. Между прочим, у вас нет подозрения, что его бредни подсказаны какой-нибудь из космических транспортных организаций?» «Мои сотрудники уже проверяют это предположение. Если они докопаются до чего-нибудь, я дам вам знать. Лично я думаю, что он действует по собственной инициативе. Узнаю неповторимый почерк. Но вы не ответили на мой вопрос. Я и сам еще не решил, что делать. Пытаюсь для начала хотя бы закончить завтрак. А что вы посоветуете?» «Самую простую вещь. Устройте демонстрацию. Как скоро вы ее можете организовать?» «Если все пойдет по графику, лет через 5. Это нелепо. Ведь первый трос уже протянут. Не трос, лента. Не придирайтесь к словам. Какую тяжесть способна выдержать эта ваша лента?» «У земной поверхности не более 500 тонн. Что и требуется. Предложите Дональду Даку прокатиться. Я не в состоянии гарантировать его безопасность. А мою?» «Мою безопасность вы гарантируете?» «Вы шутите. В столь ранний час я всегда говорю серьезно. И к тому же давно пора предложить телезрителям новый репортаж о башне. Макет капсулы очень мил, но, увы, неподвижен. Зрители предпочитают действия, и я, признаться, тоже. Во время нашей последней встречи вы показывали мне чертежи вагонеток, предназначенных для персонала, и способных перемещаться вверх и вниз по тросу. Простите, я хотел сказать по ленте. Я забыла, как вы их называете. Паучки. Спасибо. Совершенно очаровательное название. Вот вам и возможность, немыслимая ни в какие прежние времена. Впервые в истории можно неподвижно висеть высоко над атмосферой и любоваться землей далеко внизу. Это, разумеется, не идет ни в какое сравнение с видом за окнами космического корабля, и я хотел бы первое описать небывалые ощущения. И одновременно подрезать крылышки Дональду Даку. Морган выждал целых 5 секунд, глядя Максине прямо в глаза, прежде чем поверил, что она и впрямь не шутит. «Я еще понял бы», — произнес он уныло, — «если бы с таким азартным предложением выступила девчонка-журналистка, едва вступившая в борьбу за место под солнцем и отчаянно жаждущая сделать себе имя. Как ни жаль портить блистательную карьеру, но ответ будет однозначно отрицательным». Телекомментатор номер 1 уронила несколько энергичных слов из тех, какие нечасто звучат в эфире по каналам общего пользования, тем более из уст женщины. «Прежде чем я удавлю вас, Вен, вашей собственной супернитью, объясните мне, почему? Если с вами что-нибудь случится, я себе никогда этого не прощу. Не лейте, крокодиловы, слезы. Естественно, моя преждевременная гибель обернулась бы трагедией для вас и вашего проекта. Но я и не подумаю пускаться в это путешествие до тех пор, пока вы не проведете необходимых испытаний и не убедитесь, что я буду в полной безопасности. Все равно это будет похоже на трюк. Как говаривали викторианскую, а может, елизаветинскую эпоху, ну и что? Послушайте, Максина, эдак вы прозеваете какую-нибудь действительно сенсационную новость, вроде того, что Новая Зеландия погрузилась на дно морское. Ваше предложение весьма великодушно, но я от души благодарю вас. Доктор Веневер Морган, я вас раскусила. Я знаю, почему вы отвергли мое предложение. Вы не пускаете меня первой, потому что хотите быть первым сам. Как говаривали в викторианскую эпоху, ну и что? Сдаюсь, но предупреждаю, Вен. Как только ваши паучки научатся бегать, я свяжусь с вами опять. Морган покачал головой. «Извините, Максина, но у вас нет ни единого шанса».